Николай Лейкин. Деревенская прелестница. Читает Геннадий Постригайло. Часть первая. Было 20:00 вечера. Рабочий день кончился. Колокольчик на кирпичном заводе купца Заматаева, расположенном, как и все кирпичные заводы, при реке, прозвонил к ужину. Рабочие начали выходить на берег, грязные, босые. Некоторые не имели даже опоясок на ленючих ситцевых рубахах. Некоторые были без картузов, с головами обвязанными тряпицами. Все спускались к реке на плот мыться, но редко кто был с полотенцем или мылом. Большинство, поплескав на лицо воды и вымыв руки, обтиралось грязными рукавами рубах. Иные даже вовсе не обтирались, а просто отряхивали руки от воды. Лицо же оставляли сохнуть. Ни разговоров, ни шуток не было. Все были уставшие после рабочего дня, и было не до разговоров. Помывшись, кое-кто из запасливых расчесывал волосы гребешком, висевшим вместе с ключом от сундука на опояске. У них просили гребешки, но давали они редко. Умывшись, рабочие, однако, в застольную сразу не шли, а, поднявшись на берег, присаживались на бревна и на камни и скручивали папироски или закуривали трубки. Некурящие просто стояли на берегу, почесывали, зевали и смотрели на заходящее августовское солнце красным раскаленным шаром, спускавшееся за рекой за деревья. Выходили из ворот завода и женщины. Но они стали выходить позднее мужчин. Женщины были на кирпичном заводе только порядовщицами, то есть они формовали кирпич, были на сдельной плате на своих харчах и бросали работу не сейчас после звонка, а доделав известное количество сырого кирпича до ровного счета, как они выражались. Большинство из них были также босые, с приподнятыми юбками полинявших ситцевых платьев, складкой завязанных у талии. Женщины также стали спускаться к реке на плот мыться. Тут уже мыло было почти у всех. Некоторые выходили на берег с обувью в руках, мыли на плоту лицо и руки, отмывали от ног глину и тут же обувались. У многих были и полотенца, перекинутые через шею, но, не имевшие таковых, обтирались головными платками. Тут были и пожилые женщины, и молодые, были и девушки. Женщины, невзирая на усталость, тараторили. — 80-ю тысячу кирпичей сегодня окончила, — сказала Клавдия, красивая молодая девушка, смуглая, загорелая, со здоровым румянцем на щеках, черноглазая и чернобровая, с кокетливо выбившуюся прядью темных волос на лбу из-под шелкового с разводами платка. — Завтра не выйду на работу, — объявила она товаркам и принялась утираться полотенцем с вышитыми на концах красной бумагой петухами. — А что так? Какой завтра праздник? — спросила ее перепетуя. Пожилая баба с совсем коричневым лицом, отирая его снятым с головы ветхим бумажным платком. — Праздник Луки — целование моей руки, вот и все. Просто останусь дома отдохнуть, вот и весь сказ. Хочу черную кружевную фалборку на голубую юбку к воскресенью себе пришить. Я у рядничьей сестры черного кружева накупила. Ведь я по средам редко когда выхожу на работу, — сообщила Клавдия. И по понедельникам узенькое воскресенье справляешь, — проговорила худенькая маленькая блондинка-малаша, тоже молодая, но совсем бесцветная, без бровей и со щурящимися глазами. — Да, бывает, что я по понедельникам не работаю. А тебе какая забота? — вскинула на нее вызывающие красивые глаза Клавдия. — Заботы нет, но ты ведь уже у нас известная полубарыня. Продолжала малаша, щуря бесцветные глаза. — У тебя есть и другая заработка. Ты иной раз и на работу на завод не пойдешь, а в 10 раз выработаешь. Мы знаем, — уязвила она ее. Клавдия презрительно покосилась на малашу и сказала. — Ох ты, шлюха, шлюха! Ты прежде на себя-то посмотри. Она сошла с плота, села на берегу на камень и принялась обуваться. Малаша не унималась. Вот это то самое название, чем ты меня назвала, для себя и прибереги, — крикнула она ей. — Да, прибереги. Самое подходящее тебе будет. А я шелков себе на платье от хозяйского племянника не принимала, браслетками да сережками от охотников не пользовалась, с Лавочкиным сыном, обнявшись, не сиживала. Перепетуя, слыша эти слова, уперла руки в бока и захохотала. — Ловко, малаша, ловко отбрила! — воскликнула она. — Так ее и надо! Напомни еще ей, как ее дровяной приказчик в реке купал, чтобы жар насчет ейного баловства остыл. Да, видно, и после этого ей не имется. — Молчи, ведьма, уж кто бы говорил, да не ты. Ты сама парнишек-погонщиков на баранки к себе приваживаешь. Огрызнулась на перепетую Клавдия и, закусив губу, стала уходить с берега. Клавдия не жила на кирпичном заводе. Она приходила на завод работать из соседней деревни, где жила с вдовцом-отцом, сестрой, только что вышедшей из подростков, кривобокой и хромой девушкой Соней, и двумя маленькими братишками-погодками лет 7-8. На сестре ее Соне лежали все хозяйственные работы в доме, присмотр за братишками, и, кроме того, она нянчила маленького ребенка Клавдии, девочку Устю, плод любви несчастной, которую Клавдия родила года полтора тому назад. Клавдия пробиралась по берегу домой. Молодые рабочие, еще не ушедшие в застольную ужинать, осклаблялись на нее, любовались ее статной фигурой и походкой, кланялись ей. Она отвечала на поклоны гордым равнодушным кивком и шла дальше. У ворот конторы стоял заводской приказчик, средних лет мужчина в пиджаке, картузе и с клинистой черной бородкой. — Клавдия Феклистовне! — раскланялся он, сняв картуз и тоже осклабясь. — Чтобы когда-нибудь вечерком зашла бы ко мне чайку попить с вареньем, — шепнул он ей, подмигнув. — Рылом не вышел еще, — отвечала Клавдия, не останавливаясь. Приказчик, огорошенный такими словами, не смутился. Он сделал вслед за ней несколько шагов и продолжал. — Не плюй в колодец, душечка, пригодится воды напиться. Приказчик при расчете всегда тебе 1500 кирпича может приписать лишнего. — Важное кушанье, 1500, видали? И Клавдия, не оборачиваясь, шла дальше. На балконе хозяйского дома стоял хозяйский племянник, он же и бухгалтер завода. Молодой человек с белокурой бородкой, в коломянковой парочке и с косым воротом русской рубахи, расшитым цветной бумагой. — Клавдюша! — крикнул он ей. — Здравствуйте! — отвечала она. — Домой? — спросил он. — А то куда же? Не танцы танцевать. Сегодня не праздник. — А после ужина к тебе можно чайку прийти напиться? — Ну что ж, приходите. Да уж, приносите и варенье. Да-да, я со своим угощением. Так ты жди. Как дяденька с тетенькой на боковую, я к вам. Клавдия кивнула и направилась дальше. У отца Клавдии Феклиста Герасимова Собакина изба была ветхая, с полуразвалившимся крыльцом, около которого висел глиняный рукомойник, валялись всегда куча отбросов и было сыро до слякоти. Двор был также грязный, переполненный навозом, а сквозь тесовую крышу навеса, загроможденного всяким деревянным хламом, в нескольких местах светилось небо, хотя там и стояла убогая телега с рассохшимися колесами, у которых не хватало 2-3 спиц, при том, что лошади у него не было. Из скота, впрочем, были 2 коровы и баран, которого Клавдия еще весной принесла с завода маленьким. Ей его подарил влюбленный в нее заводской приказчик Увар Калинов, стяжавший его, разумеется, из хозяйского стада. Впрочем, была еще небольшая лохматая собачонка-налетка, бегавшая иногда из какого-то особенного удовольствия на 3 ногах, поджимая 1 заднюю. Под навесом на телеге сидели 3 курицы, но петуха не было. Уже смеркалось, когда Клавдия вошла в избу. В первой большой комнате кривобокая сестра ее Соня, девушка с необычайно длинным лицом и выдающейся вперед нижней челюстью, суетилась около закоптелой русской печки, приготовляя какое-то варево к ужину. У окна на непокрытом столе лежала на серой бумаге только что вымытая астраханская селедка. Отец Клавдии, старик-феклист, сидя у окна около подоконника, держал на руках дочку Клавдии Устью и кормил ее кашей. Клавдия ворвалась в избу, как ветер, и тотчас же хозяйским властным голосом закричала. — Чего это вы в потьмах-то сидите? Слава богу, на керосин-то я уж заработала. Огонька! Зажигай лампу, давай скорее, что есть похлебать. Сейчас после ужина Флегонт Иванович ко мне чай пить придет. Обратилась она к сестре и тотчас же прошла во вторую комнату. Вторая комната принадлежала Клавдии и имела совсем иную обстановку. Здесь, под розовым ситцевым распахнутым на две стороны пологом, стояла кровать Клавдии с четырьмя подушками, одна другой меньше, в белых коленкоровых наволочках с прошивками. Постель была прикрыта бледно-розовым тканевым одеялом. Рядом с кроватью по стене стоял большой крашеный сундук, обшитый в клетку полосками белой жести, и на нем висел в пробое большой надежный замок. Далее, ближе к окну, помещался маленький старинный комод потемнелого красного дерева с облупившейся местами фанеровкой, и на нем стояло небольшое зеркало. Зеркало окружали несколько расписных чашек с надписями «Пей еще», «Пей другую», «От сердца другу» и тому подобное. Комната была небольшая, об одном окне, и на нем висели кисейные занавески, а на подоконнике стоял алебастровый коленопреклоненный купидон со сложенными на молитву руками, и помещались горшок с цветущей фуксией и горшок с геранью. Комната была оклеена ободранными местами обоями, где нехватавшие куски были залеплены картинками из иллюстрированных журналов, а в углу висела икона в фольговой ризе и в темном киоте с лампадкой и привешенной к лампадке целой ниткой фарфоровых и сахарных яиц. Из-за киота выглядывали пучки сухой вербы и лики восковых вербных херувимов, налепленные на цветные бумажки, изображающие крылья и сильно засиженные мухами. Три гнутые буковые стула, простая деревянная табуретка и стол, покрытый красной бумажной скатертью, на котором помещалась лампа на чугунном пьедестале с матовым стеклянным колпаком, завершали убранство комнаты. Клавдия тотчас же стала зажигать лампу и крикнула сестре в другую комнату. — Сонька, выдра! И керосину в лампу не догадалась прибавить. Где бутылка с керосином? — спрашивала она, выбежав из комнаты. — А ты, тятенька, чем бы зря папироски сосать, взял бы веник да подмел бы комнату. Обратилась она к отцу, посадившему девочку на лавку и скручивавшему папироску. — Вовсе я не зря папироски сосу. Я сейчас твою же Устьку кашей кормил. — Устьку можно и положить. Ей давно уже спать пора. Соня, положи ее к себе на постельку за печку, да прикрой полушубком. Сытая она живо заснет, ежели ее покачать. Соня, стоявшая у печки с деревянным уполовником в руке, недоумевающе сказала. — Так или еду вам приготовлять, или Устьку спать укладывать. — А где Николка? Ну, пусть Николка ее спать уложит. Вспомнила Клавдия про своего братишку. — Николка, где Николка? Ищи ветра в поле, вот где твой Николка, — отвечал отец. — Постигали бы хорошенько раза два веревкой, так не убегал бы он из дома на ночь глядя. Отец, а никакого внимания на мальчишку. А вот вырастет большой и будет разбойником, — наставительно произнесла Клавдия и, взяв бутылку с керосином, бросилась к себе в комнату. Отец поднялся с табуретки, на которой сидел, взял ребенка на руки и понес за печку, крича дочери в другую комнату. — Ежели уж стягать, то прежде всего тебя самую надо настигать веревкой. — Да за что это? Уж не за то ли, что я вас всех кормлю и пою? Ах, вы неблагодарный! — откликалась Клавдия. — Ведь уж выслуги-то у меня нет. Отец укладывал за печкой ребенка и продолжал кричать. — За что? За кислое твое поведение, вот за что. за то, что не по поступкам поступаешь. Хороша дочка-девушка, которая каждый день к себе мужчин в гости зовет. — А вы зачем от такой дочки каждый день на сороковке себе выпрашиваете? — не унималась Клавдия. — Эх вы! Уж кто бы говорил, да не вы! Чем бы работать, а вы на деньги дочери по кабакам. Землю нашу арендателю в аренду сдали. Зачем вы нашу землю в аренду сдали? — Я егерь, чертова ты перечница. Пойми, я егерь. Я господских собак кормлю и за это на корм получаю. Господ охотников я на охоте сопровождаю. Вот моя обязанность. Так какая ж тут земля-то? — Ну, довольно, довольно. Слышали? Хорош егерь, который и ружье свое пропил. — Молчишь, кура. Как ты смеешь отца попрекать? — возвысил голос отец. — И всегда буду попрекать, ежели вы меня попрекаете. — слышался из соседней комнаты голос Клавдии. — Да-с, всегда буду. Потому можно и егерем быть, и землю свою обрабатывать. Когда никакой охоты не бывает, когда всякая охота запрещена, ведь около земли-то надо стараться, а у нас, срам сказать, даже своего огородишка нет. — Врешь, врешь, картошка посажена. — Да что картошка? Я про капусту. Ни капустки нет, ни редьки, ни репы. За всем нужно в люди идти покупать. — Была капуста, была. А чем я виноват, что ее блоха подточила и червь съел? Это уж от Бога. Отец переменил тон и говорил уже тише. Перестала раздражаться и Клавдия, но все-таки продолжала из своей комнаты. — Червь, блоха. Однако при покойнице маменьки и червь, и блоха бывали, а капуста в лучшем виде росла. Отчего? Червя снимали, от блохи капусту золой посыпали, огород поливали. А вы только по кабакам. — Тьфу ты, подлая! Вот не может угомониться-то! Тьфу! Словно за язык повешенная! Плевался за печкой отец и умолк, принявшись укачивать девочку, тряся подушку, на которой она лежала. — Ну, идите ужинать-то! — кричала отцу и сестре Соня, ковыляя около стола, покрытого полотенцем, на котором стояла глиняная чашка со щами, от которых шел пар. — Иди, Клавдия, сама торопила ужинать и не идешь. Пока Клавдия переругивалась с отцом, Соня успела уж зажечь жестяную керосиновую лампу, нарезать хлеба, положить на стол деревянные ложки и разделить на куски астраханскую селедку. Клавдия вышла из своей комнаты, держа в руке мельхиоровую ложку. У нее были 3 чайные и 3 столовые мельхиоровые ложки. Но ела она мельхиоровой ложкой только сама и тотчас же после ужина убирала ее под замок. Вышел и отец из-за печки и, пробормотав «Уснула устьк», принялся истово креститься перед ужином в угол на икону. Соня вышла на крыльцо и стала звать братишек, голося «Николка, Панкратка, идите ужинать». Минут через 5 семья сидела за столом и хлебала щи. 3 взрослых ели щи из одной чашки, 2 мальчикам была поставлена другая чашка. Под навесом, в ожидании себе также ужина, завывали сидевшие на цепи 2 охотничьи собаки, оставленные у феклиста Герасимова на прокормление наезжающими из Петербурга охотниками. Феклист Герасимов Собакин ел медленно, лениво протягивая свою деревянную ложку в чашку, и также лениво припровождал ее к себе в рот, придерживая снизу ломтем хлеба, от которого откусывал. Проглотив ложек 5, он сказал Клавдии. — Вот ты, девочка, меня давеча сороковкой попрекнула. А где она, эта самая сороковка-то? Без капли вина за стол сел. «Вольно ж вам было ее сразу всю вылокать», — отвечала Клавдия. «А я давеча утром дала вам 2 гривны на похмелье. И так уж вы меня всю пропиваете и проедаете в конец». «Кори, кори отца-то. Да и врешь. Я на свои живу, да и семью кормлю. 8 рублей за прокорм 2 собак получил, снитков сушеных 10 фунтов вам варево купил», — похвастался феклист. Эка важность, снитки. Остальное пропили. Врешь. подмет к себе к сапогам справил. — Все равно, больше 5 рублей пропили. — Солонину покупал. — 5-то фунтов? Бросьте. Все равно не проходит дня, чтобы я Соньке по 3 гривенника на харчи не выдавала. Да вы из этих-то денег норовите отнять у нее пятачок на стаканчик. — Да когда же это я? Только один раз. — Оставьте, пожалуйста, ешьте скорей. Того и гляди, что Флегонт Иванович чай пить придет, а мне еще переодеться надо. Не могу же я его в ленючей рвани принимать. Торопила отца Клавдия и крикнула на маленьких братьев. — Ну, ребятишки, живо, а то я ложкой по лбу. И она на самом деле замахнулась на них ложкой. — Ты, Сонька, как отужинаем, подмети здесь и прибери все, — продолжала она, обращаясь к сестре. — А вы, тятенька, промнитесь и самовар поставьте. Феклист посмотрел на Клавдию искоса и произнес. — Ведь вот, небось, от тятеньки-то работы требуешь, когда кавалеров к себе принимаешь, а сама... — Сами же вы будете из этого самовара чай пить. Ну, а вы, ребятишки, сейчас после ужина за печку и спать, — возвысила Клавдия голос. — Нечего тут торчать перед глазами. Ужин состоял только из щей да из селедки с картофелем. Соня разделила ее всем по куску, себе взяла голову, поглодала ее и, крестясь, вышла из-за стола. Клавдия тоже вышла из-за стола и осматривала грязную непривлекательную комнату, меблировка которой состояла всего из продранного клеенчатого дивана, из которого торчала в нескольких местах мочала, из шкафчика с посудой, висящего на стене, и стола с табуретками, за которым ели. На лавке лежали свернутыми подушкой одеяло Сони. Тут же на лавке лежал рыболовный бредень с челноком и клубком ниток, валялось порыжелое пальто феклиста, а в одном из углов в беспорядке помещались деревянное ведро, обрез от бочки, какие-то доски и висели пучки какой-то сушеной травы. Стены были деревянные, грязные, из них торчала конопатка. Из-за налепленных картинок, вырезанных из иллюстрированных журналов, выглядывали любопытные тараканы. «Диван-то хоть одеялом прикрыть, что ли?» — сказала Клавдия и, схватив байковое одеяло сестры, разослала его на диване, прикрыв торчащую мочалу. Отец все еще сидел за столом, медленно разрывал на мелкие части куски селедки и, припровождая их себе в рот, ворчал. — Вот хоть бы этот Флегонт Иванович. Ходит он, ходит к тебе, а нет того, чтоб ты у него лесу выпросил на поправку избы. Половицы-то вон под окнами сгнили. Да и крыльцо у нас. — Ах ты, Господи! Да нельзя же всего вдруг просить! — отвечала Клавдия. — Погодите, дайте мне хорошую одежду для себя справить, тогда и лесу попрошу. Шубку справлю к зиме, и лес потом будет. Соня между тем уже возилась с веником и подметала пол. Клавдия, приведя в порядок диван и деревянную посуду в углу, отправилась к себе в комнату переодеваться. Отец, отерев руки об волосы на голове, все еще продолжал сидеть у стола, вытянув вперед свои длинные ноги в опорках и в порыжелых синих нанковых штанах с заплатами. Он сидел и по временам почесывался. Наконец начал крутить из газетной бумаги папироску. Это был худой высокий мужик со впалой грудью и темным одутловатым лицом, на котором еле росла реденькая темная бородка, начинавшая уже сидеть. Но зато волосы на голове его были очень густые, без малейшей проседи и стояли растрепанной копной. Глаза его были серые, мутные, с красными воспаленными белками и веками. Ему было с небольшим 40 лет, но выглядел он куда старше. Закурив папироску, он обдернул грязную полинявшую розовую рубашку, медленно спрятал коробку спичек и ситцевый кисет с табаком в карман распахнутой жилетки без нескольких пуговиц, хотел было встать, приподнялся и опять опустился на табуретку. — Сонька, ты не забудь собакам-то еды дать, да и воду им поставь, — сказал он дочери и стал вслух зевать. — Тетенька! — послышался из другой комнаты голос Клавдии. — Да что ж вы, самовар-то! Словно я стене говорила. Сейчас, сейчас, — закряхтел феклист, поднимаясь с табуретки. — Не убежит твой самовар, поспеет. Сонька, есть у нас уголье? — Есть, есть, под печкой, только лучины нащипите. — Ну вот еще, лучин щипать. Отчего у тебя в подлюге лучина не нащепана? Из-за дощатой перегородки, отделявшей комнату Клавдии, опять послышался голос старшей дочери. — Мне кажется, что уж насчет лучина-то стоит вам потрудиться. Ведь Фригонт Иванович, наверное, придет не с пустыми руками, а с угощением, и поднесет и вам стаканчик другой. — Да ладно, ладно, поставлю уж самовар, — откликнулся отец. — А только твой Фригонт Иванович всегда со сладкой водкой приходит. — А что же из этого? К дамскому полу всегда ходит в гости со сладкой водкой. Ведь он ко мне придет, а не к вам. А я и сладкой-то пью самую малость. — Ты про себя, а я про себя. Слаба уж очень эта сладкая водка. — Какой вы удивительный человек! С вами вовсе разговаривать нельзя! — восклицала Клавдия. Отец, нащипывая ножом лучину от полена, продолжал. — Ну, ты там не фыркай, а вот что. Ежели он опять за сладкой водкой придет, то ты скажи ему, чтоб он мне отдельно за простой водкой послал. Сонька сбегает. — Ничего я ему не скажу. Да прошу и вас не соваться в наш разговор. Выпейте и то, что вам поднесут. — Да будете лишь вы, наконец, самовар-то ставить! — крикнула Клавдия. — Да ставлю, ставлю. Чего ты торопишь-то? Не на пожар ведь. Феклист загромыхал самоваром. Вскоре из своей комнаты вышла Клавдия. Она переоделась вся до обуви и постукивала по полу французскими каблучками своих полусапожек. Платье на ней было шерстяное, светло-синее, с олиповатой темно-желтой отделкой, с громадными буфами на рукавах. На руке красовалась тоненькая золотая браслетка, пальцы были унизаны дешевенькими кольцами. Шею покрывал ярко-розовый шелковый крепоновый платочек с бахромой и был зашпилен брошкой с фальшивой бирюзой. — Фу, как надымили, — сказала она отцу. — Даже самовара нельзя попросить вас поставить. — Уголья сырые, — отвечал феклист. — Лучин много напихал, вот и дым. — Где Сонька? Пусть вторую лампочку зажжет, а то уж очень темно, — отдала приказ Клавдия. — Сонька собак пошла кормить. — Ну, вы зажгите. — А сама-то ты что ж? — Да ведь я в хорошее платье одевшись. — Барня! — процедил сквозь зубы феклист и, сняв с подоконника маленькую жестяную лампочку, принялся зажигать ее. Клавдия скосила на него глаза и произнесла. — Ни на шаг без попрека, барыня. Другой бы отец радовался, что у него дочка в барыне выходит, а вы только шпильки ставите. — Да и я радуюсь. А только что ж мне так уж очень особенно-то? Дочка барыня, а отцу хороших сапог с набором справить не хочет. — Сами и на свои могли бы справить себе сапоги, если бы меньше пьянствовали. — Ну да ладно. Будете меньше ругаться, так я вам в будущем месяце справлю. Заказывайте Василию Федоровичу, пусть делает. Он долго делает. — Ну вот, за это спасибо, спасибо, — радостно заговорил отец и стал затворять окошко, которое он открывал, чтобы выпустить самоварный дым. Затем он упер руки в бока и стал любоваться Клавдией. — Платье-то это у тебя важнецкое, и урядничихи такого даже нет, — похвалил он. — Да что урядничиха? Она тряпичница. У нее все из тряпок, — гордо сказала Клавдия. — Теперь бы к этому платью только часы с цепочкой, — произнес феклист. — У дровяной приказчицы-то вон как красиво. От горла золотая цепочка по груди, а у поясов часы. В преображении в день она в церкви была, так я видел. Клавдия самодовольно улыбнулась и проговорила. — Погодите, дойдет и до золотых часов с цепочкой, только поменьше ругайтесь. Однако что же это Фригонт Иванович до сих пор не идет? — спросила она себя, взглянув на часы, висевшие на стене. — Ужинают у них старики-то в девять, а уж теперь 10-й час в исходе. Дешевенькие стенные часы с мешком песку вместо гири и с циферблатом, засиженным мухами и тараканами, показывали без 10 минут 10. — Да придет лишь твой флегонт-то. Может быть, он так только сказал, — усмехнулся отец. — Он-то придет ли? — подмигнула Клавдия. — Да он каждый день бегал бы сюда, если б я дозволила. А я его держу в аккурате. Прошло 5 минут. Самовар уже кипел, выпуская из-под крышки струю пара. Клавдия, уперев руки в бока и постукивая каблуками, самодовольно ходила по комнате и напевала себе под нос припев ухарской песни. — Маша, что ты, я солдат 4-й роты. Со двора с ведром из-под собачьей еды в руке вбежала Соня и сообщила. — Флегонт Иванович идут. Дверь была уже распахнута, и в нее вошел Флегонт Иванович. Он был в фронтовских высоких сапогах и фуражке. Из одного кармана черного суконного пиджака выглядывало горлышко бутылки, из другого торчала банка с вареньем. В руках он держал свертки. — Мир вам, и я к вам, — сказал он. — Здравствуйте, Клавдия Феклистовна. Извините, что вхожу в фуражке, руки заняты. Феклист Герасимович, здравствуй. Сонечке почтение. Вот, извольте принять легонькую закусочку с примочкой. Феклист Герасимов сделал 2 шага и протянул руку к бутылке, торчавшей из кармана Флегонта Ивановича. — Нет-нет, не давайте, тятеньки, — проговорила Клавдия. — Я сама потом откупорю. Соня, возьми у них из рук свертки-то. Колбаса, ситник, коробочка сардинок и жестянка карамели для ребятишек, — передавал Флегонт Иванович Соне свертки. Клавдия сама вынула у него из карманов бутылку с водкой и банку с вареньем. — Клубничного спринес, вашего любимого, — сказал Клавдия Флегонт Иванович про варенье, снял фуражку и прибавил. — Ну, теперь здравствуйте по-настоящему. Он протянул всем руку. — А что так поздно? — спросила Клавдия. — Да все ждал, пока старики угомонятся, — отвечал Флегонт Иванович, пощипывая еле пробивающуюся бородку. — Не шьют, не порят, как говорится. Сидят за ужином и бобы разводят. Дядя дровяные счета от меня потребовал. Наконец уже кое-как начали зевать и поднялись из-за стола, ну а я на манер как бы к себе в комнату, а сам сюда. Ну и крыльцо же у вас, Клавдия Феклистовна, у избы, совсем на бок. Я чуть не свалился в попыхах-то. Тогда прощай, банка. Феклист, стоя около самовара, заговорил. Да вот все, ждем, что Флегонт Иванович сжалится, да леску на поправку даст. Дать не расчет, но как переправить к вам, чтобы старики не заметили? Отвечал молодой человек. Ну, будет вам, бросьте. — Пойдемте, Флегонт Иванович, в мою комнату. А ты, Соня, туда самовар подашь. Неси закуску туда. Да подай штопор. И Клавдия повела гостя к себе в комнату. Войдя к Клавдии в комнату, Флегонт Иванович переменил тон и, кинув фуражку на кровать, заговорил. — Здравствуй, голубушка! Здравствуй, сердце мое! Дай поцеловать тебя в губки аленькие! Он растопырил объятия, но Клавдия оттолкнула его. — Погодите, потом, — сказала она, отступая назад. Флегонт Иванович открыл рот от удивления. — А что же это значит, что такой прием? — спросил он. — Или в самом деле разговоры справедливы, что ты в учителя влюбившись? — Какой вы, посмотрю я на вас, глупый, — отвечала Клавдия. — Дайте прежде Соне самовар подать и закуску принести. А потом уж и омурьтесь. Ну, что хорошего, если Сонька войдет, а мы целуемся. — Да поди ты! — махнул рукой Флегонт Иванович. — Пока ты разговариваешь, я успел бы уж 3 раза поцеловать тебя. Он сел к столу, покрытому красной бумажной салфеткой, на котором стоял чайный прибор и горела лампа, надулся и закурил папироску. Соня внесла самовар и поставила его на стол. Вслед за тем была подана закуска. Клавдия заварила чай, поставила чай на конфорку и откупорила бутылку. Вишневая? — спросила она про водку. — Вишневая. Да ведь ты ж любишь вишневую, — отвечал Флегонт Иванович, все еще продолжая дуться. — Нет, я к тому, что надо тетеньку попотчевать, а в него не стоит хорошую водку втравливать. Пошли для него за простой, Соня сбегает, да и лучше оно. Он выпьет крепко-то, да и спать заляжет, а мы с тобой посидим. — Вот двугривенный, посылай. Флегонт Иванович положил на стол монету. Клавдия взяла ее, посмотрела на гостя, положила руки ему на плечи и сказала: — Да чего вы дуетесь-то? Ну, целуйте скорей. И она, наклонившись к нему, сама поцеловала его. Он обхватил ее за шею и притянул к себе. Она опять вырвалась от него и сказала: — Оставьте, тятенька идет. Действительно, скрипнула половица, и раздался за перегородкой голос феклиста. — Меня-то попоить чайком. — Вам даже будет послано за настоящей водкой, — отвечала Клавдия. — Идите сюда и пейте чай. Флегонт Иванович варенье принес. Можете положить себе варенье. Феклист показался в дверях и произнес: — За водку спасибо. Действительно, не люблю я этой вашей сладкой наливки. А чайку мне налей, и я туда, к себе пойду. Вы, люди молодые, у вас промеж себя сладкие разговоры будут, так чего же мне вам мешать-то? Клавдия сделала серьезное лицо. — Никаких промеж нас сладких разговоров не будет, — проговорила она. — При чем тут сладкие разговоры, если хозяйский племянник ко мне по заводскому делу пришел? А не хотите здесь стакан чаю выпить, так была бы честь предложена, а от убытка Бог избавил. Вот ваш чай, получайте, а водку вам принесут. Она взяла с комода большой граненый стакан, налила в него чаю, положила туда варенье и крикнула сестре: — Соня, вот тебе деньги, сбегай тятеньке за сороковкой. В щель полупритворенной двери просунулась рука Софии и получила двугривенный. Феклист взял налитый ему стакан и сказал: — Я и колбаски себе тогда на закуску возьму. Дайте колбаски. — Вот вам колбаски, вот вам и сардинок. Клавдия отрезала кусок колбасы, вынула из коробки пару сардинок и положила все это в протянутую отцом руку. — Ну, спасибо, спасибо. Приятного вам разговора. А я пойду. Проговорил он и, осторожно держа в руках угощение, тихо вышел из комнаты. — Ну вот, теперь целуй сколько хочешь, — шепнула Клавдия Флегонту Ивановичу, переходя с «вы» на «ты». — Теперь я и сама тебя поцелую. — Покладистый сегодня у тебя старик-то, — кивнул Флегонт Иванович вслед удалившемуся феклисту. — Трезвый сегодня, оттого и покладистый. Трезвый он очень хорошо понимает, что я в семье первая работница и всех кормлю, — дала ответ Клавдия. Флегонт Иванович улыбнулся, протянул к ней руки и вполголоса сказал: — Ну, поди ко мне, моя первая работница, поцелуй меня. Клавдия приблизилась к нему, обняла его и села к нему на колени. Он принялся целовать ее. Через минуту она соскочила с его колен и проговорила: — Ну, давайте чай пить. — Постой, прежде надо по рюмочке выпить, — отвечал Флегонт Иванович. — Выпьем. Сегодня я вас буду поить из серебряного стаканчика. Она достала из комода маленький серебряный вызолоченный стаканчик и поставила его на стол. Флегонт Иванович взял стаканчик в руки, посмотрел на него и спросил, откуда у нее этот стаканчик. — Да, охотник один, что вот к тятеньке наезжает, в прошлое воскресенье подарил, — дала она ответ. — Здравствуйте! Это еще что за новый предмет? — Не предмет, а охотник, у которого наш тятенька собак кормит. Он на охоту приезжал к нам в воскресенье, да и не один приезжал, а с товарищем. Они у нас угощались, и вот он подарил мне серебряный стаканчик. — Да ведь он тебе уж, наверное, за поцелуй твой стаканчик-то подарил. — Учитель, охотник, это черт знает, что такое! — возвысил голос Флегонт Иванович. Клавдия вспылила. — А хоть бы и за поцелуи, так и что же из этого? Откупили вы мои поцелуи, что ли? — прошептала она, сверкнув глазами. — Что я вам, раба досталась или мужнина жена? Скажите, какой выискался? Я вам ничего не говорю, когда вы Катьку обнимаете. Какую Катьку? Когда? А Катьку, которая вам воду носит и у вас за коровами ходит. Да когда же это было? Как когда? Видела, как вы к ней на вашем крыльце приставали. Даже ведра у нее уронили и воду разлили. И видела я, как она вас и мокрым передником огрела. Флегонт Иванович понизил тон. «Ну, это я просто пошутить хотел, поиграть», — произнес он. «Ну, вот и я пошутила», — сказала Клавдия и прибавила тоже уже мягким тоном. «Лучше выпейте-ка за мое здоровье». Она налила ему стаканчик, и он, выпив, проговорил. «Ведь ты еще недавно уверяла меня, что любишь только меня одного». «Ну, так и что же из этого? И говорила. И теперь скажу, что люблю вас одного. Ну, утешьтесь, утешьтесь. Ваше здоровье!» Она налила и себе стаканчик и выпила его. В соседней комнате послышался стук захлопнутой наружной двери, и голос Сони произнес. «Клавдия, я принесла сороковку. Передай ее тятеньке, а сама иди сюда чай пить!» — крикнула ей Клавдия.